не конечная цель, а только ступень к ней. В христианском учении эту ступень символизирует вкушение от древа познания добра и зла, повлекшее за собой моральную ответственность и наследственный грех. На самом деле, именно это вкушение и есть утверждение воли к жизни. Отрицание же последней, как результат наступившего просветления, это искупление. Вот, значит, два полюса, между которыми лежит область морального. Последнее, как светоч, сопровождает человека на его пути от утверждения к отрицанию воли, или, говоря иначе, от возникновения наследственного греха до искупления путем веры в посредничество воплотившегося Бога, аватары. Или по учению Вед, оно сопровождает человека через все возрождения, которые являются следствием каждого данного ряда его деяний, пока не наступит настоящее познание, а с ним и искупление, окончательное освобождение. Мокша, то есть воссоединение с Брамой. Буддисты же вполне прямодушно описывают это в чисто отрицательных выражениях, употребляя слово «нирвана», которое означает «отрицание этого мира», или «шанкары». Если слово «нирвана» определяют как «ничто», то этим хотят лишь сказать, что шанкара не содержит в себе ни одного элемента, который мог бы послужить к определению или конструкции нирваны. Вот почему яины, которые только по имени отличаются от буддистов, называют верующих в веды брахманов сабдабрахманами. Это насмешливое прозвище означает, что последние понаслышке верят в то, чего нельзя ни знать, ни доказать. Если некоторые древние философы, как Орфей, пифагорейцы, Платон, Климент Александрийский, совершенно наподобие апостола Павла, оплакивают нераздельность души и тела и мечтают освободиться от нее, то истинный смысл этих сетований становится для нас ясен, поскольку мы во второй книге признали, что тело – это сама воля, созерцаемая как объект в качестве пространственного явления. В смертный час решается, падает ли человек обратно в лоно природы, или же он становится к ней непричастен. Но для этого противоположения у нас нет образов, понятий и слов. Именно потому, что все они заимствуются нами из объективации и, следовательно, ни в каком случае не могут служить для выражения чего-то абсолютно противоположного ей. И эта противоположность навсегда остается для нас чем-то совершенно отрицательным. А смерть индивидуума – это обычный вопрос, который природа безустанно предлагает воле к жизни. Довольна ли с тебя? Хочется ли тебе выйти из меня? Для того, чтобы осведомляться об этом можно было достаточно часто, жизнь индивидуумов и сделана столь короткой. В этом и заключается смысл всех обрядов, молитв и напутствий, к которым прибегают брахманы в смертный час. Их можно найти во многих местах Упанишад. Этот же смысл имеет и христианская забота о надлежащей встрече смертного часа в молитве, исповеди, причащении и соборовании. Отсюда же ведут свое начало и христианские молитвы об избавлении от неожиданной кончины. А если в наши дни многие желают себе именно такой кончины, то это показывает лишь, что они стоят уже не на христианской точке зрения, которая учит отрицанию воли к жизни, а на той языческой точке зрения, которая учит утверждению этой воли. Но меньше всего будет бояться полного уничтожения в смерти тот, кто познал, что он уже и теперь ничто.